Глава 13. Близко. Эля. Я ожидала увидеть кого угодно, только не того, кого первым повстречала неделю назад, приехав на Рублевку. Память, несмотря на дикое напряжение мозга из-за стресса, услужливо подкинула имя — Костя. Именно так он представился тогда. «Здравствуйте, Костя!» Едва слышно и жутко заикаясь, проговорила я. Затем встретивший меня мужчина помахал водителю. «Спасибо, Вадим, ты настоящий герой. Завтра свяжусь с тобой, чтобы рассчитаться». Оглянувшись, я увидела, что привез меня никто иной, как мой знакомый Вадим, водитель госпожи Королевой. На одно, но дико долгое мгновение мне показалось, что я сошла с ума, и разум мой погрузился в некие сюрреалистические переживания, образы, в которых он подбирал их уже из имеющихся. Я слышала, что подобное психическое расстройство — не редкость у людей, испытывающих жуткий стресс. «Всего доброго, Константин Сергеевич!» — ответил тот, а затем перевел взгляд на меня. «Эля, не переживай, все закончилось!» «То есть как все закончилось?» — недоумевала я. «Все только начинается. Ты меня на заказ привез, где придется отрабатывать невероятные штрафы зорга». Слух я не сказала ничего, лишь пожала плечами. Вадим уехал. Моего плеча коснулась теплая рука. Я почувствовала чуть ли не обжигающий жар сквозь дешевый шифон блузки, но тут же ощутила неуместное в данный момент умиротворение, растекающееся по всему телу. «Эля, у меня для тебя кое-что есть». Мягкий голос мужчины заставил меня обернуться. Я заглянула в его глаза и увидела лишь бесконечное восхищение и почитание. «Странное тут отношение к проституткам», — пронеслось в моей голове. И тут я взглянула на его руки и увидела, что в левой ладони зажата... «Нет, не может быть!» «Это же...» — выдохнула я и обеими руками обвила предмет и удерживающий его руку. «Это же моя потерянная перчатка!» «Надень!» — улыбаясь, сказал Костя, отдавая мне вещь, которую я считала давным-давно утерянной. «Что?» — удивилась я, все еще не веря своему счастью. «Зачем?» «Чтобы все как в сказке!» «Мы столкнулись, ты потеряла вещицу. Я искал тебя, и вот теперь хочу удостовериться, что это и в самом деле ты». Как в сказке про Золушку. Мои глаза застилали непрошенные слезы, а к горлу подступил жгучий комок. «Именно». Он придерживал меня одной рукой за плечо и внимательно следил, как я пытаюсь натянуть белую лайковую перчатку одной дрожащей рукой на другую. «И ты искал меня?» Брякнула я первое, что пришло мне в голову, и только тут поняла смысл его фразы, поэтому повторила второй раз, но уже с напором. «Ты искал меня?» «Да, и даже успел испугаться, что не найду». С легкой улыбкой в голосе сказал Костя, наблюдая, как кожа перчатки идеально облегает мою собственную. «Золушка ты моя!» Тут не выдержала и с пролившимися двумя ручьями слезами бросилась Костя на грудь. Он обнял меня и прижал к себе. Кажется, впервые в жизни я почувствовала себя по-настоящему дома. Осознание трагичности сложившейся ситуации навалилось на меня уже в доме, куда пригласил меня Костя. Я сидела в кресле на небольшой, но невероятно уютной кухонке, когда набирающий силу день вернул глупую Элю в реальность. «И насколько ты меня купил?» Выпалила я, сама удивившись злости в собственном голосе. «В смысле?» — не понял хозяин дома. «Ты же снял меня, как проститутку». Я снова захотела расплакаться. «Купил у зорга. Вот я и спрашиваю, на сколько? На час? На два? На сутки?» «Ах, вот ты про что!» «Нет, это просто невероятно. От одной его улыбки и выражения глаз весь гнев улетучивался, злоба пропадала». Так хотелось поцеловать приподнятые уголки этих красивых губ. «Что ж, придется признаться, что я тебя украл». «То есть как украл?» Мне оставалось лишь хлопать ресницами. «Насовсем?» Костя развел руками. «Сказать по чести, не думал, что придется вырвать тебя из лап организации. И весь план по твоему вызволению — чистой воды импровизация. На деле мы должны были встретиться с тобой уже в среду, четверг. Но срочные дела вынудили меня». «Мне не придется возвращаться назад?» Я воспринимала информацию медленно, по пунктам, не веря собственным ушам. «Нет, конечно. Я тебя не отпущу». Казалось, сама мысль о таком повороте событий притила человеку, притихшему меня. «Не хватало еще этому козлу заполучить тебя в свой бордель». И мне вдруг показалось, что все это затянувшийся дикий, по своей извращенной сути, розыгрыш, которым некто пытается нащупать границы возможностей моей нервной системы. Может быть, я попала в реалити-шоу, и сейчас мне скажут, где находится скрытая камера, и попросят в ней улыбнуться? Нет, если ты сама хочешь вернуться... Ненаигранная боль в глазах Кости мигом заставила выбросить из головы нахлынувшие внезапно сомнения. «Не хочу, конечно», — фыркнула я. «Но...» «Что?» Я видела, как мой собеседник физически напрягся. Мне Зорг такую неустойку вкатил, что я на его год бесплатно работать должна, а иначе... Я развела руками. Он обещал превратить мою жизнь в ад. «Это мы еще посмотрим», — хмыкнул Костя. «Нет, к Зоргу ты не вернешься. А вот к Королевым, если захочешь, то вполне». Эх, я тяжело вздохнула, вспоминая все перипетии последней недели. Я там так накосячила, что уволить меня мало. Вазу разбила, Антона подставила. Блин, Антон! Я ж вскочила, вспомнив виновника моего плачевного положения. «Нормально с ним все», — поспешил успокоить Костя. «Сотрясение, конечно, и нос сломан, но в себя уже пришел, и жизни его ничего не угрожает». «И то хорошо». Я снова расслабилась, но тут же напряглась вновь. «А Вадим? Через него Юрий Михайлович узнает, что я была в борделе, и тогда...» Слезы на этот раз горькие принялись душить меня. «Не узнает. Более того, Вадим скажет, что ты в понедельник занята делами агентства, поэтому к воспитанию Кирилла приступишь во вторник». «Какого агентства?» — недоумевала я. «Агентство «Домашний круг», которое устроило тебя к ним». «А если он позвонит проверить?» «Я все подтвержу». «А... так, стоп, там же управляющий Илья Викторович Лушин». «Управляющий Илья, а владелец я». «Вот это да». Я даже закрыла лицо от нахлынувших чувств. «Я смогу вернуться?» «Да, но ненадолго». «Это еще почему?» «Не хочу, чтобы моя любимая работала круглыми сутками». «Так, а вот с этого места поподробнее». Я почувствовала, как жар желания затапливает все мое существо. Вместо ответа Костя встал со своего места, подошел ко мне, присел на корточки и накрыл своими ладонями мои, глядя в глаза, словно ища там ответ на невысказанный вопрос. Впрочем, ответ в моем взгляде действительно был, так как вопрос с тем же успехом можно было бы кричать во всю мощь легких. Во всю мощь легких. Но именно на такой, безмолвный, ответить хотелось горячее всего. Он взял мои руки и принялся целовать тыльные стороны кистей, а затем перешел на пальцы, не пропустив ни одного. От каждого прикосновения его теплых мягких губ меня пробивало молнией, от кончиков ласкаемых пальцев до мозга Илона, внезапно ставшего влажным и жаждущим. Закончив с поцелуями, Костя поднял голову и взглянул на меня, а я едва заметно кивнула. Но даже и этого не требовалось. Мы понимали друг друга без слов. Наши тела знали все гораздо лучше нас. Он подхватил меня на руки легко, словно пушинку. Я поразилась тому, насколько крепки его мышцы. От него буквально веяло силой, но не первобытной, а созидающей, способной защитить в любой момент. А еще от него волнами исходила настолько привлекательная сексуальность, что я уже была готова стонать от возбуждения. А мы даже еще до кровати не дошли. Положив меня на постель, он приник к моим губам, а руками стал неспешно прикасаться к шее, к груди, спускаясь все ниже и ниже. Я хотела снять блузку, но он остановил меня и сам принялся расстегивать пуговки. Мне не с чем было особо сравнить, да и в тот момент ни о чем таком и не думалось. Но потом я нередко думала, как мне не хватало всего этого. С Колей все было не так. Он ждал, пока я разденусь, пару раз целовал в губы, иногда прихватывал после этого зубами сосок, а затем входил, не заботясь о том, готова я или нет. С Костей все было совершенно иначе. Он раздевал меня, как вожделенную принцессу. Аккуратно, однако быстро. успеваю еще тут-тут-там обжечь кожу поцелуем желания. Я выгибалась навстречу его губам, чтобы как можно дольше сохранить заставляющий трепетать контакт. Последними мое тело покинули трусики. Снимая их, он приник к лобку всего на пару сантиметров выше пульсирующего от страстного изнеможения клитора. Я не смогла сдержать сладостного стона, так как каждую клеточку моего тела прошиб озноб предвкушения. Костя же все еще не спешил разряжать скопившееся в моем теле напряжение. Он быстро избавился от собственной одежды, а затем лег рядом со мной, слегка наваливаясь и постепенно подминая под себя. От прикосновения с его кожей моя вся покрылась мурашками. Я обняла его тренированное с ярко выраженными мускулами тело и вжала в себя, чтобы теснее почувствовать каждый изгиб моего нового знакомого. Губы начинало соднить от терпких поцелуев, и тогда он сместился ниже, покрывая меня все чувственным полотном из прикосновений. Особое внимание он уделял полукружиям груди и венчавших их соскам. Последние набухли от возбуждения, и в них теперь тоже пульсировало желание. Мой кавалер хотел спуститься еще ниже, но тут я уже не выдержала. Взяла его лицо в ладони, подтянула выше, нашла губами губы и сорвала горячий поцелуй. А всем телом в это время подалась к нему, почувствовав набухший от возбуждения член внутренней стороной бедра. Он понял все без единого слова. Проверил пальцами, готова ли я принять его. Но я была уже настолько влажна, что боялась затопить всю кровать, на которой он меня ласкал. «Золушка ты моя!» Выдохнул он мне в губы и вошел в меня. Как давно, оказывается, я его ждала. Идеальный человек, угадывающий малейшее мое желание просто по легкому движению рук, обладающий идеальным членом, способным доставить мне такие головокружительные переживания, о которых я раньше и не догадывалась. Впрочем, это все выяснилось чуть позже, а тут он лишь второй или третий раз погрузился в туго обжимающие его плоть лона, как я поняла, что меня сотрясает от безудержного оргазма. Здесь и сейчас скорострелка оказалась я. К счастью, практически мгновенно за этим я снова почувствовала накатывающие волны желания. Никогда прежде со мной такого не случалось. Он лишь убедился, что я готова продолжать, и принялся вбиваться внутрь до таких глубин, о которых я даже не подозревала. Видимо, он задевал все нервные окончания, которые должен был, так как буквально через минуту я снова поняла, что подхожу к пику. А вот это да, все бывает впервые. Словно почувствовав, что я близка к новой грани, он притормозил, сосредоточился на глубоких поцелуях, то и дело переходящих на шею и грудь. Я льнула к нему, как изголодавшаяся по ласке кошка. Я пила его нежность и никак не могла напиться. Мне было слишком мало его, и в то же время слишком много. На коже выступили бисеринки любовного пота, и это было моим лучшим украшением в жизни. Тем временем мой мужчина поднялся на колени и бережно завел мои ноги себе на плечи. Достаточно сказать, что у моего бывшего парня было всего две позы, которые он периодически чередовал, а сейчас я была приятно удивлена. Я повела бедрами, чтобы почувствовать новое положение тел, и тут он в меня вошел на всю свою немалую длину. Я бы застонала, но даже воздух замер в моих легких от необычности и в то же время восхитительности переживаний. Раз, другой, третий, лишь на четвертый или даже пятый его толчок я смогла вздохнуть и с удовлетворением застонала. А время перестало существовать, как и два отдельных тела. В этом остановившемся ненадолго мгновении возник единый организм, который двигался в своем определенном темпе, задаваемом внутренними древними как мир порывами. Влага, появлявшаяся из пор, овивала нас тем самым любовным дурманом, заставляющим прижиматься крепче и насаживаться глубже на член партнера. Такой секс — прерогатива пар, готовых растворяться друг в друге. Наконец, сдерживаться не осталось никаких сил, и я снова подошла к пику. Тогда мой мужчина наклонился, подхватил меня под лопатки и посадил на себя. Я обвила его шею руками и задвигала бедрами, все в том же слаженном единстве, которое владело нами и до этого. Словно взрыв, словно перед глазами возник так и неувиденный мною фейерверк в доме Королёвых. Нечто яркое и фееричное, но чувствующееся каждым нервом в теле. Таких оргазмов у меня не бывало, даже во сне. Он догнал меня несколькими мгновениями спустя, но вышел до того, как семя изверглось из его члена, слегка приподняв меня. А я поняла это, когда тепло и липко потекло по моим бедрам. Но мне не было неприятно, наоборот. Я взяла ладони его затылок и притянула к себе, одарив жарким поцелуем. «Кто последний до душа, тот трёт спинку», — выдохнул Костя, едва наши губы рассоединились. «Спокойно», — сказала я, — «так нечестно. Я даже не знаю, где тут душ». Мы лежали на свежей простыне, благоухающей после душа. Я положила голову ему на грудь и слушала глубокое дыхание, уже восстановившееся после нашего бурного соития. Сегодня всего столько впервые. Вот я лежу обнаженная рядом с мужчиной, которого знаю несколько часов, не считая нескольких минут общения неделю назад. И никакого смущения или дискомфорта. Как будто все именно так и должно быть, и никак иначе. «О чем задумалась?» — спросил Костя. «Не знаю», — улыбнулась я в полумраке комнаты. Уличный свет полностью перекрывался темными шторами. Прислушиваясь к ощущениям, наслаждаюсь тем, как мне хорошо. Думаю, бывает ли так на самом деле? Что с нами случилось? Только то, что должно было случиться. И ничего сверх этого. Полагаешь, судьба? Она. Любовь с первого взгляда? А знаешь, мой кавалер оживился. В моем случае это даже не с первого взгляда. Интересно. Откликнулась я и подняла голову, чтобы взглянуть на такие близкие теплые глаза. «Ты мне снилась несколько недель до нашего столкновения, поэтому, когда я тебя увидел, то просто констатировал — это она». «Почему ж сразу не схватила ни волок?» Я рассмеялась, представив, как Костя вместо того, чтобы помочь отряхнуться, закидывает меня на плечо и волочит к себе домой. «Ты бы меня не поняла. Плюс мы с тобой оба торопились». «Это так», — согласилась я. «Я намеревался начать ухаживать за тобой, но тут меня срочно вызвали в Питер. Должен был вернуться в пятницу, но вышел только поздно вечером в субботу». «А в воскресенье я уже...» «Вот именно». Я вдруг представила, что могло произойти, если бы моим первым клиентом в организации был бы не Костя. «Я так благодарна тебе, ты не представляешь. Я бы не смогла жить проституткой». Не сдержавшись эмоций, я обняла его, прижалась к мужскому телу и поцеловала так горячо, как велела мне моя сущность. «Я рад, что все так закончилось», — сказал на это Костя, когда я оторвалась от него. «Но сейчас ты рискуешь нарваться на продолжение». «А я и не против», — ответила я, прекрасно понимая, что не потяну его еще раз прямо сейчас. А бросив взгляд на член моего мужчины, я увидела, что тот основательно набух. «Сейчас тебе надо поспать, потому что ты очень устала, да и нервы наверняка попорчены. Выспишься, а там уже насладимся друг другом». «Ты поэтому отпросил меня на весь понедельник у Королёвых?» «А то». «Какой ты хитренький». Я прижалась к горячему телу мужчины, с которым мне было на самом деле уютно и спокойно, словно за каменной стеной. Сейчас не нужно ничего решать, ни о чем думать. Просто вздохнуть будоражащий аромат кожи, закрыть глаза и уноситься в грёзы сна. А лучше даже без них, просто спать. Костя потянул одеяло, накрыл нас обоих, обнял меня и слегка прижал к себе. А я уже спала, восстанавливая истрёпанные последние недели нервы.